Миледи, подтверждая репутацию разумной и сдержанной женщины, спорить с супругом не стала. Если она и переживала о чем-то, то лишь о том, выдержит ли бывший полководец такой переход снова. За последние 14 лет Рос ни моложе, ни здоровее не стал. Впрочем, надо отдать Джевиджу должное. Определенный смысл в его плане, несомненно, имелся. Потому что, если бы даже они благополучно приехали в Алламурих, там все равно пришлось бы искать какой-то способ добраться в Анкатас. А ведь не факт, что люди, похитившие Диана, указали в документах свои настоящие имена. Скорее нет, чем да. И что тогда прикажете делать, господа хорошие? Вот, то-то же. Фенталмус, как пообещал супружнице приползти домой на бровях, так и сделал. Мужчина он в конце-то концов, или так, болтун бесхребетный. Уж пил-пил, но до маленьких зелененьких чертиков допиться не получилось. Хотя Эргус, хозяин единственного стоящего питейного заведения в Аламурихе, очень старался угодить щедрому клиенту. Честно доливал пиво в кружку после отстоя пены и в стаканчике самогона для закрепления и усугубления эффекту не отказал. Знал, умничка эдакая, чем настоящий мужчина отличается от ненастоящего. Тем, что держит данное слово. Фентал сказал честно-благородно: «Тэфи, ежели твоя мамаша приедет, сразу же пойду и напьюсь у Эргуса». Сказал. Мамаша, старая корга, приперлась? Так точно. Фентал напился? Стопудово. Как свинюка. Теперь только осталось исполнить последнюю часть клятвы, данной любимой, но вредной и непокорной жене. Вооружившись топором, погонять ее саму и ейную мамашу вокруг дома в одних ночных сорочках. Все муриханцы уже отличились в этом плане. Один только Фенталмус отстает от народа. Еще немного, и соседи станут глядеть косо. А там и разговорчики пойдут. Дескать, старина Мус превратился в закоренелого подкаблучника, не умеющего как следует проучить законную супружницу и ейную мамашу тоже. И пока решительный Фентал полз в сторону родного дома, настраиваясь на скандал, ему надо было справиться с еще одной моральной проблемой. Тэфи Мус, которую предстояло гонять топором, после рождения третьей дочки порядком раздобрела и перешла в другую весовую категорию. Но одно дело ласкать упругие телеса законной жены по ночам и гордиться от осознания, что все это богатство принадлежит ему, а другое – выстоять против могучей дамы в честной драке. А говоря откровенно, Тэфи Мус и в девичестве могла отвесить такую здоровскую оплеуху, что не каждый мужик на ногах устоит. Во всяком случае, Фентал таковую отхватил в свое время за то, что без дозволения полез к строгой барышне под юбку. От богатырской затрещины он, помнится, отлетел, точно мячик, и едва тут же не околел. Тэфи, само собой, испугалась, затем пожалела незадачливого кавалера, а потом неожиданно воспылала ответной страстью. Но это случилось уже потом, в процессе выхаживания бедненького Фина от мозгового сотрясения, которое установил аптекарь, мистрил Керай. Раньше Мус бить жену не пробовал, а потому, чем ближе становился милый дом, тем больше сомнений закрадывалось в его истомленную алкогольными парами душу. Оно как Тэфи его самого отлупит, вместе с ейной мамашей, теткой не менее крупной и крутой на расправу. Что тогда? И как незаметно взять топор, который лежит аккурат под супружеским ложем Мусов? Ведь не дело же нырять под кровать и шарить там в поисках орудия гонения женщин, пока они, будущие жертвы семейного тирана, будут в недоумении созерцать его загадочные телодвижения. Городок Аламурих делился железной дорогой равнюхонько пополам. Эргусова пивная располагалась в северной части, а семейное гнездо Фентала Мусса – в южной. Таким образом, успешное преодоление колеи становилось для мужчины насущной необходимостью. А рельсы-то высокие, И щебенка очень больно бьется, если на нее падаешь. Словом, форсировать препятствие добрый мореханец решил на четвереньках. Так-то оно надежнее будет. И к земле матушки поближе как-никак. Полз он, значит, полз. Уже в бурьяне придорожном очутился. И вдруг как бабахнет, как полыхнет прямо перед носом, как паленым волосом завоняет. Прости, всетворец-каратель. Такое светопредставление Финтал видел впервые. То ли от того, что раньше так сильно не напивался, то ли из-за редкости явления, а, скорее всего, по обеим причинам сразу. Его прямо к месту приморозило. Ни ногой шевельнуть, ни рукой двинуть. Так и остался стоять на четвереньках, в припорошенных пылью лопухах, когда стылый ночной воздух вдруг раскалился до красна, и в нем повисла огромная огненная воронка, из которой вылез демон. Лысый, в черном костюме и с акваяжиком, весь из себя один в один, как мистрил Баджи, кассир из Первого Восточного банка. Верно Тэффи говорила про него. Исчадие бесовское в котелке. Вот если б демон под клирика замаскировался, это было бы странно. А если под банкира или там адвоката, то никто ничего не заметит. Все они одинаковы, исчадие адовы и кровопийцы. По такому случаю в мозгах Финтала произошло легкое замыкание. Вспомнились все молитвы для отгона нечисти. Да так ясно, будто только вчера клирик вбивал мудреные слова в лохматую голову сорванца. И пока мистрил Мус, зажмурившись, повторял охранительный канон, демон громко ругался на обыкновенном эльлорском языке. Видимо, повторял для памяти. Не на демонском же ему с людьми разговаривать, правда? И тут, к вящему ужасу Финтала, снова в воздухе нарисовалась алая воронка, и из нее появилась демоница, вся в кружевах, с рогами, уложенными бубликом вокруг головы, глазищами зыркает по сторонам чистая ужасть. «Вы идиот, Берида!» – завизжала демоница нечеловеческим голосом. «Я же просила вас быть осторожнее! Какого дьявола вы не задержали дыхание? Кто просил вас прикладываться к рюмке, а? Мне теперь торчать на этом дурацком полустанке всю ночь и следующий день до полудня?» При этом она размахивала перед носом провинившегося демона сверкающей, точно выточенной из стекла палкой, которая при этом слегка искрила маленькими зелеными молниями. «Я вас убью, Берида! Клянусь, я вас испепелю, живьем зажарю, шкуру спущу!» – разорялась демоница. «Вы мне все планы поломали!» Демон испуганно оправдывался, прикрываясь от гнева адской дамы своим саквояжиком. А та хоть и бушевала, что твоя пыльная буря, но приводить в исполнение угрозы как-то не слишком торопилась. «Снимайте пальто, старый дурак! Мне холодно!» – приказала демоница. «И не жмитесь, дьявол вас раздери! Это по вашей милости я оказалась в глуши без денег и верхней одежды!» У Финтала от ужаса судорогой скрутило кишки. «Это что ж сейчас сюда? Сам дьявол пожалует?» «Ой, мамочки! Придется вам, Берида, раскошелиться на мое содержание!» «Да не извольте беспокоиться, мисс Махавир!» – лебезил демон. «Я даже не ужинала сегодня!» – устало молвила демоница, внимательно оглядываясь вокруг. Несчастному мистрилу Мусу совсем поплохело, и от страха он громко икнул. «Кто у нас здесь?» Ждать, когда демоны поймают, снасильничают и съедят живьем, Финтал не стал. Отдал такого стрекача, что только пятки засверкали. Бежал без остановки до самого дома, стремительно трезвея и громко взывая о помощи к супружнице своей. И к ейной мамаше, кстати, тоже. Глава 13. Ярмарка гордыни. Хозяин единственного клоповника в этом паршивом городишке, упущением всетворца, названного гостиницей, осмелился смотреть на Дайджину Махавир без должного почтения. Хам! Тут даже умение читать мысли не потребовалось. Все на его наглой морде написано большими буквами. Мол, знаем мы этих дамочек облегченного поведения. Так и норовящих впиться в кошелек состоятельного господина точно блоха в собачье ухо. Дайджина собралась было приложить наглеца жезлом, лучше промежду глаз, чтобы не пялился на волшебницу, как на шлюху. Но господин Берида решил любой ценой избежать кровопролития, а потому, заплатив за номер вперед, настойчиво увлек спутницу от греха подальше. Разумеется, назвать эту конуру гостиничным номером мог только человек, ничего не знавший о настоящих гостиницах. Одни только кровати стоило увидеть. О, старые добрые короба, наполненные соломой, поверх которой положен тонкий тюфячок, кишащий клопами. Мисс Махавир, к слову, застала те времена, когда путешественники на постоялых дворах ночевали на подгнившей соломе за милую душу, а кувшин для умывания в комнате почитался верхом комфорта. Но, положа руку на сердце, она совсем по ним не соскучилась. Благодаря магии, прожив более 150 лет, Дайджина, как никто иной, ценила и поддерживала могучую поступь цивилизации по всем направлениям бытия. Газовые лампы она предпочитала свечам, правую тягу – лошадиной, широкий взгляд на мир – местечковому. Она смеялась над тугодумами и мракобесами из числа своих коллег, которые отрицали науку и предрекали поражение, которое прогресс способен нанести магии. Дескать, наука полностью вытеснит магию из жизни людей. Великое искусство захереет, а дар утратится. Глупость какая, право слово. Как будто научные достижения способны искоренить в людях жестокость, жажду власти, зависть и стяжательство. Никто и ничто не изменит человеческую натуру так, чтобы данное в руки оружие хоть раз да не выстрелило. А магия – это оружие, это сила и власть, а значит, самое желанное для смертного. Наоборот, пройдет время, и волшебство постепенно срастется с техникой, просочится, приживется среди новых вещей и явлений. Кто самые лучшие механики? Слабенькие маги-недоучки. Кто фанатично двигает науку вперед? Отрекшиеся волшебники, вроде Ниала Коринея. Есть еще вопросы? Тут же. Так что, в принципе, Дайджина смотрел в будущее с оптимизмом. Но только не сейчас, не этой проклятой ночью. Нужно быть святой подвижницей, чтобы не беситься из-за целой цепочки идиотских случайностей, сведших на нет столько усилий. Сначала Мистрил Берида, этот одержимый мститель, так его и растак, вопреки категорическому запрету отхлебнул из фляжки коньяку для поднятия боевого духа. Трус паршивый. Неведомо, что там с боевым духом Фахагильца, а на сопряжение внутри портала алкоголь в крови подействовал разрушительно. Радость и удовлетворение при виде пожелтевшей после исчезновения Берида мембраны сменилось воплем ярости. Цвет ее стремительно менялся на красный. А стало быть, промедли мисс Махавир хоть на 3 удара сердца, портал разрушился бы. И мало того, что строить новый будет втрое дольше, так еще и настраивать придется на иное место. Магическое сопряжение пространства – это вам не дешевые фокусы. Сработавший единожды, но самоуничтожившийся портал делает невозможным перемещение в радиусе нескольких рест на несколько месяцев, а зачастую и лет. Вот и пришлось Дайджине рискнуть и отправиться следом за Беридой в том, в чем была, в домашних туфельках, изящном платье, но без денег, пальто и шляпки.